Но не звонит проклятый телефон. Кружа вокруг него, как листопад. Я без тебя, как повести Бетхов. Отдал бы все за твой прекрасный взгляд. Но не звонит проклятый телефон. Кружа вокруг него, как листопад. Я без тебя, как повести Бетхов. Отдал бы все за твой прекрасный взгляд. Вслух резанул телефонный звонок, словно средь вьюги настала весна. Милая, в трубке лечу со всех ног, и, наконец, пробудился от сна. Но не звонит проклятый телефон, кружа вокруг него. Радует всех с погожие дни, но веселее для меня во сто крат. Ты обещала мне позвонить, ты позвонишь, я тебе прошепчу. Как я хмелею от милых мне глаз и от скользящих волос по плечу. Воспоминания окутают нас. Но мне звонит проклятый телефон, кружа.